Фанзон. Роберт Сойер. Старплекс. Посвящается Ариэлю Райху. Каждому писателю-фантасту невероятно повезет, если у него будет друг, который одновременно и кандидат физико-математических наук, и юрист, специализирующийся в области интеллектуальной собственности. Спасибо, Ари, за то, что помог мне отправить Арго в релятивистский полет, рассчитать точки Лагранжа для системы Квинтальо, разработать химическую структуру для нового типа материи и провести судебный процесс над обвиняемым инопланетянином. Предисловие. Старплекс был впервые опубликован в 1996 году, и в том году он стал единственным романом, номинированным одновременно и на Хьюго, и на Небьюлу, а также, к моему восторгу, выиграл канадскую премию «Аврора». Многое изменилось с тех пор, как я написал эту книгу. Во-первых, конечно же, были сделаны некоторые новые астрономические и космологические открытия. Оставим читателю в качестве домашнего задания выяснить, отменяют ли они какие-то из научных идей, изложенных в книге. Во-вторых, с тех пор, как была написана эта книга, изменился я сам. Те, кто читал мои более поздние произведения, такие как «Вспомни, что будет», «Вычисление Бога», «Гоминиды», «Мнемоскан», «Жить дальше» и «Вейк», вероятно, считают меня автором фантастики сегодняшнего дня или ближайшего будущего, действие которого разворачивается прямо здесь, на Земле. Собственно, «Старплекс» — это лебединая песнь моего творчества в области фантастики далекого будущего с космосом, звездолетами и инопланетянами, но я хотел покинуть этот поджанр с наибольшей помпой, на какую я был способен. И все же, в некотором смысле, «Старплекс» действительно стал мостиком между моими ранними, более традиционно научно-фантастическими книгами и моими поздними работами, которые ближе к мейнстриму. Посмотрите, в романах моей трилогии «Квинтальо Ассеншн» «Фарсир», «Фоссил Хантер» и «Форенер», написанных на заре моей карьеры, все персонажи — инопланетяне. А непосредственно перед тем, как написать «Старплекс», я стал обладателем премии «Небьюла» с романом «Смертельный эксперимент», в котором не было никого, кроме даже слишком человечных персонажей людей. Однако я хотел посмотреть, как можно смешать реальных инопланетян с реальными людьми, не порождая неразберихи, и так, чтобы обе стороны выглядели правдоподобно. Когда Ларри Нивен писал «Мир кольцо», одно из моих любимейших произведений, он уклонился от этой задачи. 200-летний Луис Ву и сверхудачливая пси-одаренная Тила Браун никак не персонажи, взятые из жизни. Я же хотел посмотреть, как обычные люди с повседневными людскими проблемами типа кризиса среднего возраста или корпоративных интриг могут существовать бок о бок с реально иными инопланетянами. Еще одной целью «Старплекса» было разрешить все основные загадки современной космологии и попытаться аккуратно увязать их друг с другом. Для этого мне понадобился сюжет, охватывающий 11 миллиардов лет и 6 миллиардов световых лет, но, по-моему, я справился неплохо. И, наконец, как у большинства писателей-фантастов моего поколения, выросших на оригинальном сериале «Звездный путь», у меня было желание написать хотя бы одну книгу про «Звездный путь», каким он должен был быть, историю о гигантском исследовательском корабле, выполняющем миссии первого контакта. Я, однако, не хотел, чтобы его действие разворачивалось в военизированной обстановке. Я всегда считал это наиболее скучной и неправдоподобной частью «Звездного пути». Мне хотелось создать в целом пацифистское произведение, в котором, тем не менее, присутствовали бы эпичные, захватывающие, но правдоподобные космические битвы и ситуации первого контакта, в возможность которых слушатель мог бы поверить. Я надеюсь, вы останетесь довольны результатом. Роберт Джеймс Сойер.